В последний месяц Мамонт ездил на стройку почти ежедневно, поскольку был заинтересован в быстрейшем создании лаборатории. Стратик пообещал отправить к нему сына Алешу, который сейчас был на реке Ура и проходил подготовку по программе «Соларис». Мамонт приехал с полигона, как обычно, искупался в бассейне и, выбравшись из воды, сел тут же за столик, на который Дара подала ужин. «Знаешь, милый, сегодня был странный звонок из российского консульства», — сообщила она несколько озабоченно. «Мы с тобой приглашены на концерт, который устраивает консул в своем офисе». «Что же в этом странного?» Он с удовольствием ел свинину с хреном, которую приходилось заказывать в одной из прибалтийских стран. Скорее всего, внимание консула, благодарность за инвестиции, которые ты сделала в производство детского питания. Кстати, деньги еще не украли? Пока не украли. У меня насторожило другое, сам концерт. В своих владениях они разговаривали только на русском языке. «Ну, давай съездим, если позволяет время. А что в программе?» Я спросила. «В программе звучание гавайской гитары. Но это совсем неплохо». «Может, ты не знаешь?» — медленно заговорила Дара. «Перед гибелью вещего Зелвы было тоже что-то связано с гавайской гитарой. Будто бы объявили концерт, а потом его нашли со струной на шее. Знакомого тебе мальчика Кристофера Фритча тоже нашли со струной на шее, — вспомнил Мамонт. Это же не значит, что нам никогда больше не услышать гавайскую гитару. Заодно я бы, наконец, познакомился с русским консулом. Как скажешь, дорогой. — согласилась она. — Только прошу тебя, не уходи сегодня ночевать в грот. Мне от чего-то тревожно. Я чувствую, что я тебя теряю. Он рассмеялся, встал из-за стола и потуже стянул полотенце на бедрах. — Ты сейчас выглядишь не как всемогущая и всевидящая Дара, а как девочка Инга, милая и беспомощная. Ступай к зеркалу. Спокойной ночи. Мамонт пришел к своей пещере, но прежде чем лечь спать, сел на камень посередине ручья и опустил ноги в воду. Летний бассейн был закольцован с этим ручьем, и вода бежала приятная, прохладная. И все равно чего-то не хватало сегодня в этом кусочке Северного Урала. Он огляделся и внезапно сообразил — костра, живого огня, несмотря на парное тепло, исходящее от земли. Он походил по парку, обломил несколько сухих сучков, оторвал два полузасохших листа с пальмы. С топливом во владениях было трудновато, и все-таки запалил маленький костерок у воды. А когда он разгорелся и отразился в ручье розовыми брызгами, Мамонт с радостной печалью вспомнил, что сегодня день Ивана Купалы, праздник сочетания двух стихий, двух начал — огня и воды. Он сел у костра, обхватил руками колени и, сжавшись, стал смотреть на угасающее пламя. Конечно, можно было бы сходить на виллу и принести что-нибудь деревянное, чтобы хватило хоть до полуночи, а ведь надо бы до утра жечь костер и купаться, как это было в юности, на реке Вятки. Он хотел дождаться, когда погаснет последний язычок, и уйти в грот, но чья-то рука опустила в костер большой пучок тонкого хвороста. Он вспыхнул, и Мамонт поднял глаза вслед за пламенем. По ту сторону огня стояла валькирия. Горячий воздух вздымал волосы, создавая ощущение ее полета. Он смотрел и боялся, что видение исчезнет, как только прогорит хворост и упадет пламя. А оно не падало, напротив, поднималось выше, освещая теперь весь заповедный уголок. Валькирия не исчезала, Тогда он подумал, что все это сон, и чтобы проснуться, сунул руку в огонь и почувствовал его палящую боль. Валькирия же вышла из-за пламени и медленно опустилась перед ним на колени. Потом взяла опаленную руку и надела на пальцы золотой гребень. Конец книги.